Глава 4. Роковая случайность. Эля. Эта мысль врезалась в мой мозг дословно как оружейный свинец, настигающий ничего не подозревающего бедолагу, надеющегося, что счастье продлится достаточно долго. Но еще до полуночи произошло событие, которое в корне изменило не только текущую ситуацию, но и всю мою жизнь. А я и не подозревала, что мне осталось лишь несколько мгновений счастья. Впрочем, обо всем по порядку. Прием, запланированный на завтра у Королевых, должен был стать не столь уж грандиозным по размаху. Как сообщила Наталья, эти летние посиделки отличались качеством приглашенных гостей, а не их количеством. «Ты, скорее всего, увидишь много знакомых лиц», — сказала повариха. «Что ж», — ответила я, — «будет занятно глянуть. Только лично мне все эти кумиры современности не импонируют, а в этом я старомодна». «О-о-о», — усмехнулась Наталья. Тут я с тобой полностью солидарна. Но все равно интересное чувство испытаешь, когда увидишь знаменитости вживую. Я сейчас больше не об этом думаю. О том, как мы все успеем к назначенному времени. Успеем же. А то! Наталья усмехнулась, словно знала страшную тайну. Совсем скоро приедет Илья Викторович Лушин из домашнего круга и привезет подмогу, которая поможет нам сделать все в лучшем виде. Лушин, повторила я, словно заколдованная. «Ага, он. О чем задумалась?» «Если я встречусь с ним и поговорю, в этом же не будет ничего предусудительного». «А за своего хочешь попросить?» «Да». «Полагаю, ничего страшного не случится. Наоборот, тебе плюс, если молодой человек будет где-то поблизости». «Спасибо тебе огромное. Ты мне так сильно помогаешь». «Не за что. Только вспомни об этом в тот момент, когда будет стоять выбор, сделать кому-то добро или нет, и обязательно сделай». «Конечно». Я не сдерживала улыбку. Илья Викторович приехал ближе к 5 часам. Полуденная жара спала, и начинался длинный теплый летний вечер. Один из тех, что оседает где-то в закоулках памяти вместе с подобными под общей вывеской «счастья». Правда, не в моем случае. Хотя в этот конкретный момент я больше психовала от того, что мне надо было подойти к малознакомому человеку и просить его об одолжении. Но управляющий агентством заметил меня издалека и едва вышел из автомобиля. Его открытая улыбка обезоруживала и окутывала простым человеческим теплом. Когда он подошел ближе, я уже не боялась с ним заговорить. Правда, он начал первым. «Элла Романовна, как освоились на новом месте?» «Все отлично». А я широко улыбалась в ответ. Прекрасный коллектив и, по слухам, очень добрые хозяева. «Все так», — сказал Илья Викторович. «Я знал, куда вас направляю». «Я очень вам благодарна, но...» Лушин поднял бровь в притворном удивлении, но в этот момент на территорию въехал микроавтобус с дополнительной прислугой, которую привезли нам в помощь. «Я обязательно выслушаю вас, но сразу после того, как все устрою с работниками». «Да, конечно». Смутилась я, чувствуя, как краснеют уши. Впрочем, ждать Илью Викторовича пришлось совсем недолго. Он скоро переговорил с Русланом, представил тому временных сотрудников, быстро поднялся, чтобы поздороваться с хозяевами. И вот уже вышел на крыльцо. А я ждала его на том же самом месте, боясь разминуться и вместе с тем опасаясь, что меня накажут за безделье. Но Лушин оказался столь стремителен, что никто ничего не успел заметить. Он подошел сам и заглянул мне в глаза. После чего заговорил первым. «Я так понимаю, у вас ко мне какая-то просьба?» «Да, вы же знаете, я из довольно отдаленной деревни приехала и хотела бы попросить». «Кто-то остался там, и ему нужна работа». Илья Викторович схватывал все на лету, отчего на полном серьезе захватывал дух. «Да». «Мужчина или женщина?» «Парень мой». «Ага». Лушин поднял подбородок и уставился в пустоту. Что-то соображая и подсчитывая. «Пьет?» «Ну, так». Я понимала, что нужно немедленно взять себя в руки, прекратить мямлить и разговаривать по существу. «От нечего делать». Я оживилась. «Понимаете, там совсем нет работы, поэтому приходится...» Илья Викторович заметно скривился, затем поднял руку, прерывая меня. Солнце заиграло на желтом корпусе его часов. А лица именно в этот момент коснулся ветерок, принеся с собой нежный запах хвои. Эйфория, сопутствующая мне последние пару дней, словно усилилась, наполнила мои легкие, сделав тело почти невесомым. Я уже знала, что здесь и сейчас все получится. «Что он умеет?» — спросил управляющий агентством. «Он в электрике хорошо разбирается», — сказала я, скрестив пальцы, потому что перед внутренним взором именно в этот момент всплыла сломанная уже несколько лет розетка, которую я никак не могла заставить его починить. «Да и в сантехнике понимает. Да и парень он не слабый, может грузить чего-нибудь». «Ясно. Разнорабочий». Он вздохнул и улыбнулся мне. «Сразу хочу сказать, что быстро не получится. Неквалифицированная рабочая сила сейчас не так сильно востребована. Слишком много претендентов, понимаешь ли. Особенно тут». «Я понимаю, понимаю. Но если вдруг что-то...» «Тут же дам вам знать. Ваш телефон у меня записан». И, не дав проявить распиравшее меня чувство, Лушин быстро развернулся и размашисто зашагал к машине. А внутри меня все ликовало. Я точно знала, что он не забудет и не наплюет на мою просьбу, а сделает все, что в его силах. Я уже развернулась, чтобы идти в дом, но тут Илья Викторович приоткрыл дверцу автомобиля и жестом подозвал меня. «Когда он сможет приехать?» — спросил меня Лушин, когда я подошла. «Да хоть завтра». «Завтра рано», — улыбнулся управляющий. «Но скажи ему, пусть собирается. Кажется, у меня есть подходящая вакансия». «Отлично». На этот раз я все-таки не удержалась и поцеловала его в щеку. Не зря я все так подробно расписываю. У меня складывается чувство, что эти дни были наполнены неземным счастьем, столь редким для простых смертных. Но дело даже не в этом. Мне порой кажется, что за те два дня я полностью растратил свою удачу. Или благосклонность богов, или белый полосу. Неважно, как назвать, а важно, что слишком много хорошего случилось почти сразу. Не успела я, довольная и счастливая, ввалиться на кухню, чтобы поделиться с Натальей отличной новостью, как меня позвала Кристина, которая работала прачкой или что-то в этом духе. «К тебе там приехали», — сказала она едва слышно. «Ко мне? Кто?» Я вся была на эмоциях, так что мой голос сдержанности не отличался. «Платье привезли. Жак приехал вместе с подручной», — сказала девушка и округлила глаза. «Это значит что-то особенное?» «Да, дошивать они его будут на тебе». «Ого, здорово». «Можно мне посмотреть?» — спросила Кристина. «Конечно, побежали». А мы не побежали. Я вовремя вспомнила, кто я и где нахожусь. И что я не невеста сказочного принца, а всего лишь бедная Золушка, волею судеб, попавшая на работу в шикарный дворец. Впрочем, следующий час моей жизни заставил меня обо всем забыть. Ничего шикарнее того платья, что ждало на манекене возле моей комнаты, я в жизни своей не видела. Жемчужно-розовое со скромным, но невероятно прекрасными кружевами, всего на пару сантиметров, но прикрывающим колени. Оно сразу заставило влюбиться в него. Даже Жака я увидела гораздо позже, и то только после того, как он поздоровался. «Хорошего дня, моя прелестница!» — сказал он и склонил голову. В его глазах плясали озорные блики. «Вижу, что хоть немного, но смог вам угодить». «Ой, да это просто...» Я поняла, что слов у меня не хватает, поэтому попытался изобразить свой восторг руками. «Бесподобно!» Только сейчас я заметила маленькую худенькую девушку, стоящую за ательером. Поймав мой взгляд, она вышла вперед. «Здравствуйте, меня зовут Карина. Я помощница Жака». «Здравствуй, Карина. Простите, что не сразу заметила вас, но это просто чудо». «Разрешите пройти в вашу комнату?» — спросил Жак. «О, да, конечно», — спохватилась я. «Проходите». Несмотря на то, что платье идеально село по моей фигуре, ательер и его подручная еще полчаса кружились в замысловатом танце, что-то где-то подтягивая, а где-то ослабляя. В конце концов, они удовлетворились результатом, и я смогла взглянуть в зеркало. Платье невероятно шло мне, подчеркивая нужные линии фигуры и являлось скорее продолжением моей собственной натуры, нежели предметом гардероба. Я заметила в зеркале восхищенные глаза Кристины, следившей за мной, и самооценка немедленно поднялась до потолка. Правда, тут же я сумела и огорчиться. Лишь на миг я представила, как с этим платьем смотрелись бы белые лайковые перчатки. Слезы тут же подступили к глазам. Но я прогнала их, пообещав самой себе с первой зарплаты купить такие же. Или даже лучше. «По моему скромному мнению», — вырвал меня Жак из размышления, «а выглядите вы просто блистательно, достойно хозяйки дворца». А я покраснела от этих слов. но приходилось признаться, что они мне очень понравились, заставив поверить, что когда-нибудь обязательно я буду хозяйкой такого дворца. Даже не зная, как выразить свою благодарность, я взяла Тельера за руку. «Вы сотворили настоящее чудо!» «Полно, полно, прелестница! Ваша превосходная натура сама привлекает волшебство. Мы с Кариной нисколько не устали, создавая это платье по снятым меркам. Правда, дорогая?» «Да», — коротко сказала подручная Жак и склонила голову. «Хорошо получилось». «Это шедевр!» — выдохнула Кристина. Еще не менее получаса я крутилась у зеркала, как маленькая девочка. Даже не заметила, как все ушли, оставив меня восторгаться великолепной вещью. Затем я бережно сняла платье, повесила в громадный шкаф с раздвижными створками. Вероятнее всего, именно тут был пик моих эмоций. А дальше? Очень сложно оказалось переключиться с роли принцессы в прекрасном платье обратно на роль прислуги. Вот в противоположную сторону на раз, по щелчку, из-за мурашки, приковавшую все взгляды особу, даже не заметив этого. Но стать снова девочкой на побегушках, я выдохнула и поспешила к Наталье. «Как платье?» — встретила она меня вопросом. «Кристи тут восхищалась, говорит, невероятное что-то». «О, да». Я мечтательно закатила глаза. «Чудесная вещь». «Ты уж извини, что я тебя задействовала в подготовке к приему», — внезапно сказала повариха. «Но это нужно было для твоей акклиматизации в коллективе. Еще завтра погоняю тебя, и все. Хорошо?» «Ой, да какие вопросы? Мне же не сложно». Я никак не могла понять, к чему она клонит. «А вопрос не в этом. У тебя совершенно иные цели и задачи. Ты уже прикинула, как будешь готовить Кирилла к школе?» «Да, мысли есть. Как только появится время, тут же начну готовить программу». «Вот именно. И хозяйский ребенок станет твоей главной заботой. Но я рада, что мы с тобой познакомились поближе. И тому, что ты такая хорошая, покладистая девушка». «Я тебе так благодарна. Который раз за день и я не сдержала эмоций и обняла пухлую женщину за шею. Чмокнула в щеку». «Ой, да полно тебе!» Растрогалась та. «Другая на твоем месте нос бы задрала и послала меня куда подальше с моими просьбами». «Но на моем месте я, и беспокоиться больше не надо». «Я этому очень рада». И тут я вспомнила, зачем пришла. «Помочь чем-то нужно». «Да особо и нет уже. Илья Викторович очень толковых ребят привез. Они прекрасно справляются. Хотя, знаешь, сходи, пожалуйста, в сад. Найди Дмитрия и скажи, что я его жду. А то что-то Кристина отправила полчаса назад и так куда-то запропастилась. Ни ее, ни его». Она развела руками. «Хорошо, сейчас позову». И я чуть ли не в припрыжку помчалась в сад, где у дальнего забора стояла бытовка, стилизованная под хижину, в которой обитал садовник. Пропажа Кристины и Дмитрия объяснилась довольно быстро и очень просто. Они сидели на лавочке среди розовых кустов и целовались с таким самозабвением, что не видели и не слышали ничего вокруг, в том числе и меня. Я улыбнулась, глядя на них, но затем спохватилась и отвела взгляд. Но их образ сидящих в обнимку на лавочке влюбленных, освещаемых ласковыми лучами солнца, врезался мне в мозг. Я даже подумала, что было бы очень неплохо, если бы мы с Колей на этой же лавочке когда-нибудь смогли провести тихий и уютный вечер. И тут же поймала себя на том, что не уверена в том, хочу ли я этого. Не в смысле теплого летнего вечера с объятиями и поцелуями. Этого-то мне точно хотелось. Но вопрос заключался в другом. Я начала сомневаться, нужно ли это мне с Колей. Я тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и как можно деликатнее откашлялась. Первой ко мне обернулась Кристина. «Ой», — выдохнула она и покраснела. «А ты чего здесь? За Димой?» «Да», — Наталья просила напомнить. Я не смогла сдержать улыбки. «Точно, Дим!» Девушка повернулась к садовнику. «Я совсем забыла. Ты Наталье нужен». «Зачем?» Разомлевший мужчина не совсем еще понимал, чего от него хотят. «Там ей хозяева семена какие-то подарили, теперь нужно отдать тебе». «Срочно, что ли?» По всему было видно, что Дмитрию не хотелось покидать ни эту лавку, ни общество девушки, сидящей рядом. «Ты же знаешь», — развела руками Кристина. «Ладно, иду», — отозвался садовник и нехотя поднялся. «У вас это серьезно?» — неизвестно зачем спросила я, когда Дмитрий удалился в дом. «Я надеюсь», — ответила девушка с избыточной осторожностью. Тут, знаешь ли, выбирать особо не приходится. Ее слова странным образом напомнили мне, что нужно позвонить своему парню и рассказать о сегодняшнем разговоре с Лушиным. Я достала смартфон и выбрала из журнала звонков строку «Любимый». Дозваниваться пришлось на удивление долго. А когда Коля взял трубку, голос у него был запыхавшийся и тревожный. «Алло!» — бросил он вопросительно и резко, словно не видел, кто ему звонит. «Коль, ты чего?» Я немного растерялась. «Это же я». «Да я вижу. Чего ты сейчас-то звонишь?» «А когда мне надо тебе звонить?» Разговор начал принимать сюрреалистический вид. «Ты вечером обычно звонишь. Ладно, можешь позже мне набрать. Или что-то срочное?» «Вообще-то я тебе звоню рассказать, что договорился насчет места для тебя». «Ага, круто!» Выдохнул он так, словно вообще не заинтересовался. «Это все?» «Коль, что происходит?» Я уже поняла, что теряю логику происходящего. «Все нормально. Давай вечером созвонимся». «Колясь, ну ты там скоро? Кто звонит-то?» Донесся издалека девичий голос, который я тут же узнала. «Это Люська у тебя, да?» И я чувствовала, как горячая волна обиды сморщивает мое лицо, заставляя его краснеть и подталкивать горячие слезы ближе к глазам, чтобы те начали их щипать. «Почему у меня-то сразу?» — скинулся Коля. «Просто гуляем тут, компания. Люська тоже тут. А чего? Ты уехал от меня. Вот и пытаются пожалеть». «Жалкий ты мой», — выплюнула я в трубку, одновременно борясь с подступившими слезами. «Слушай, только ты давай не придумывай!» Коля понял, что я сейчас отключусь. «Что за работа-то?» «Колясь, мне холодно!» Снова Люськин голос. Противный, грубый, расхлябанный. «А вот пусть она тебе работу ищет», — сказала я, с трудом выдавливая каждое слово, и нажала отбой. Коля тут же решил перезвонить, но я сбросила и отправила его в черный список. Мне еще предстояло осознать факт его измены. Но вот ложь я чувствую очень хорошо. И терпеть свой адрес не намерена даже от близкого человека. Некоторое время я ходила по саду, подавленная, не замечая ничего вокруг. Нельзя сказать, что мой мир был разрушен, отнюдь. Но душевный покой треснул, это точно. И вместе с этим унеслось то чувство эйфории, что поднимало меня над землей в последние два дня. Я снова ощутила весь свой вес, которому дополнительно добавился вес кошек, что скребли у меня внутри. А все вокруг стало обыденным, без налета волшебства и таинственности. Вероятно, именно из-за этого состояния я не заметила, как на лужайку перед домом въехал шикарный спортивный автомобиль. Не разбираюсь в марках, но это точно была из чрезмерно дорогих и эксклюзивных. Однако все это я отмечала уже потом. А сейчас шла практически на автомате, в то время как перед внутренним взором проносились редкие кадры счастливых моментов с Колей. Ударившись во что-то мягкое, я не сразу поняла, что случилось. Потеряла равновесие, меня подхватили. Хотела начать извиняться, так как стало очевидно, что я чуть не сбилась с ног кого-то из наших. Но тут же утонула в холодных голубых глазах. Как бы банально это ни звучало, но именно так и случилось. «С вами все в порядке?» Донеслось до меня через минуту блуждания в сладких мечтаниях об изумительных глазах, смотрящих на меня с легкой усмешкой. Как хотелось бы, чтобы они оценили мою фигуру, возможно, без всякой одежды. «Девушка, вы целы?» «Ох, да. Ой, простите». Я отстранилась от незнакомого мне молодого человека. Черты его лица были мне знакомы, но его самого я точно никогда не видела. Ни по телевизору, ни вживую. Однако меня тут же накрыло чувство дежавю. Только на этот раз я не грохнулась на проезжую часть, так как мужчине удалось удержать меня. Кажется, у меня входит в привычку таранить прохожих. «Да ничего, ничего». Молодой человек улыбнулся одними губами. Глаза оставались холодны и непроницаемы. «Главное, чтобы вы не ушиблись». «Возможно», — подумала я. «Девушки пачками тонут в этих скрывающих эмоций глазах. Каждый надеется растопить их и увидеть огонь настоящего чувства, вот только вряд ли кому-то это удастся». «Со мной все в полном порядке», — сказала я и улыбнулась. «Еще раз прошу простить меня, я задумалась и не заметила вас». «А вы тут работаете?» — спросил мужчина. «Да», — ответила я, уже полностью оправившись от столкновения. «Я новая гувернантка Королевых». Подумав несколько секунд, добавила: «Элла Золина». «Очень приятно. Антон Владимирович, брат Елены Королёвой, вашей хозяйки». «О, взаимно». Я смутился, осознав, что пытался зашибить брата-работодателя. «Извините, но мне пора бежать. Подготовка к завтрашнему приему, знаете ли». И не дожидаясь реакции Антона Владимировича, я быстро пошла к зданию, чтобы прервать гнетущее чувство неловкости, полностью завладевшее мною. Мысли в голове путались и не хотели вставать в сколь бы то ни был стройный ряд. Единственное решение, которое мне удалось принять, — идти к Наталье, чтобы она меня загрузила работой до самого вечера. Думать не хотелось, да и образ Антона никак не хотел от меня отставать. К сожалению, повариха была занята составлением меню и подготовкой помещений для быстрой и эффективной смены блюд. Я полагала, что она найдет мне занятие подле себя, но она натаскивала приехавшую вечером прислугу. У меня, судя по всему, будут другие обязанности. «Пройдись по дому, осмотрись», — сказала Наталья, на секунду отвлекшись на меня. «Ты должна хорошо знать планировку, потому что завтра тебе придется работать с гостями». «А что именно?» «Завтра, все завтра», — отмахнулась Наталья. — План дома можешь взять у Александра, но лучше сама. — Ну я... — Всё, некогда. И я пошла бродить по дому. Изнутри он казался гораздо больше, чем снаружи. И это при том, что я была поражена его размером и увидев впервые. Все подсобные помещения, рабочие, кухонные зоны располагались в цоколе. Тут же нашлось место бойлерное, спортзал, бассейна. Львиную долю первого этажа занимал зал приемов, искусно спроектированные, как анфилады переходящих друг в друга больших комнат. А в любой момент их можно было отгородить легкими панелями и получить несколько отдельных помещений. Остальное пространство занимало гардеробная комната, несколько туалетов и комната для приватного общения. На втором этаже доминировал широкий коридор с огромными окнами по одной стороне и гостевыми спальнями по другой. Между окон на подставках стояли различные предметы роскоши. Огромные вазы, скульптуры, художественные композиции. Третий этаж разделили на две неравные части. В большей жили хозяева, а меньше отвели прислуги. Была еще летняя мансарда, но сегодня я туда решила не ходить. Словно тень я бродила по коридорам огромного дома, не уставая удивляться, сколько всего возможно, если есть средства. С другой стороны, меня пугали эти огромные пространства, которые сложно заполнить уютом домашнего очага. Как оказалось, мои тревоги были не напрасны. Я зашла к себе в комнату, заглянула в зеркало и увидела, что лицо мое немного осунулось и приобрело слегка недовольное выражение. Я попыталась улыбнуться отражению, но ничего не вышло. Радость жизни никак не желала возвращаться. Тогда я решила спуститься вниз к Наталье. Подготовка, но ужин-то никто не отменял. А время было позднее, за окнами уже начали сгущаться тени. Но это не отвратило меня от идеи еще раз пройтись по бесконечным коридорам хозяйского дома. Окна второго этажа выходили на сторону леса, поэтому густой сумрак уже залил дальние углы и неосвещенные переходы. Мне показалось, что одна из дверей гостевых спален приоткрыта. «Странно», — подумала я. «Их вроде бы уже подготовили к приезду гостей Королёвых». Да и не убирает комната без света. Надо было бы тогда уже бежать без оглядки вниз к Наталье, но я совершенно не ощущала опасности. Даже тогда, когда из темного проема выскользнула человеческая фигура, я не чувствовала страха. «Простите», — окликнула я, — «вы здесь убираетесь? А почему без света?» Фигура остановилась и развернулась, а затем подошла ближе ко мне и к окну. В свете догорающих лучей солнца я узнала того, кому она принадлежала. Это не прислуга, я ошиблась. «Но вы сегодня только и делаете, что просите у меня прощения», — сказал Антон Владимирович. «Нет, я не убираюсь. Предпочитаю останавливаться в этой комнате, когда гощу в семье сестры». С каждым словом он продвигался все ближе и ближе ко мне. «Ее муж, знаешь ли, не очень меня жалует, поэтому на их этаже мне некомфортно». «Я поняла», — сказала и невольно отступила на шаг, словно меня давила его энергетика. «Извините, что потревожила». «Ничего-ничего». Голос его стал тягучим, слегка похожим на кошачий. «А вы меня совсем и не потревожили, даже наоборот. Я собирался найти вас. А давайте перейдем на «ты». Зовите меня Антон. А ты, помнится, Эля?» «Да», — Тем временем он приблизился уже на расстоянии вытянутой руки, и меня окутало запахом его парфюма. Улетная штука. Однако вместе с тем появились и первые ростки страха. Не нравилось мне что-то, то ли в походке, ставшей мягкой, как у хищника, то ли в позе, то ли во всех движениях вместе взятых. «Только я не готова с вами на «ты», — сказала я и отступила еще на шаг. За моей спиной в паре метров возвышала стена между двух громадных окон, возле которой на красивом пьедестале располагалась одна из огромных ваз. «Понимаю, тебе нужно время». Брат Елены холодно улыбнулся. «Но поверь, оно того стоит. Я могу дать тебе все, что пожелает твоя душа». «Вы о чем?» И вот в этот момент меня словно окатили липкой вязкой субстанции под названием «ужас». Я отшатнулся еще назад. И тут Антон сделал быстрый рывок вперед, сгреб меня в охапку и прижал к себе. «Дурочка», — шепел он, — «ты же такая красивая. Тебя все равно кто-нибудь соблазнит из местных. Пусть уж это буду я». Он приблизил лицо к моему, вознамерившись поцеловать. Не знаю, откуда во мне взялись силы, но, собравшись в единый комок нервов, я толкнул его так, что он отшатнулся на добрый метр. «Не подходите ко мне», — хотела крикнуть я, однако изо рта вырвался лишь сдавленный, но угрожающий хрип. «Ты просто не понимаешь своего счастья». С этими словами он предпринял еще одну попытку приблизиться ко мне. Я отскочила назад, но оступилась и взмахнула руками, чтобы держать равновесие. Это мне удалось. Однако я задела вазу, стоявшую у стены, и она медленно, словно в кино, стала заваливаться на бок. Тысячу раз я успела прыгнуть к ней и удержать от падения, а может и 2000 раз. В каждом сне на протяжении многих ночей прыгала и хватала эту чертову вазу, но... успела бы. А вот важное уточнение. Меня словно гвоздями к полу приколотили. Я стояла и смотрела, как невероятно дорогое произведение искусства падает на пол и разлетается вдребезги. Точно так же на мелкие кусочки в этот момент разлеталась и моя жизнь. «Как же?» — только смогла выдохнуть я. А взгляд Антона стал ехидным. «А мы ведь можем и никому не сказать, кто это сделал. Правда?»